«Что ты делаешь?» – потрясенно воскликнул бог обмана. «Разрушив мост, ты изолируешь Асгард. Мы станем богами, запертыми в клетке. А это не лучше, чем быть злыми божествами, что разрушают целые миры», – ответил я, готовый сдерживать Локи столько, сколько нужно для того, чтобы Тор успел сломать мост. Лофисан сжал в руках Гунгнир, стиснул зубы и прыгнул, желая проткнуть им своего брата. Но я не позволил ему это сделать, преградив путь своим мечом. Наши оружия скрестились, не желая уступать друг другу. И когда волшебник хотел убрать меня с пути, воспользовавшись магией, Тор нанес последний удар. Прогремел энергетический взрыв. Мост начал рушиться. Глава 253. Отпуск. Всех нас отбросило мощным выбросом пространственной энергии. Огромная взрывная волна захлестнула Асгард, но город выстоял, чего не скажешь про сам мост. Массивный главный зал в чертогах Асгарда, откуда Хеймдалль следил за девятью мирами и который служил устройством контроля над радужным мостом, потеряв опору, начал проваливаться в бездну. Локи и Тор были заняты бултыханием в воздухе, собственно, как и я, а потому никто не заметил, как огромный контроллер, что падал в небытие, внезапно исчез. Братья чуть не провалились в бездну. Оказавшись над пропастью, Тор успел ухватиться за Гунгнир в руке Локи, а Тор успел удержать за ноги взявшийся из ниоткуда на краю обрыва один. Похоже, всеотец наконец проснулся и явился проверить, что творят сыновья. Да уж, какой же бардак ему теперь разгребать. Я медленно спустился на мече к радужному мосту и смотрел на трагичную сцену. У меня бы все получилось. Все бы получилось ради тебя, отец. Горько кричал Локи, подняв на отца полный отчаяния взгляд. Ради нас всех. Нет, Локи, ответил ему царь Асгарда. Приемный сын Одина стиснул зубы, глаза его налились слезами, но он продолжал не отрываясь смотреть на отца, отчаянно желая увидеть в нем признание. Но один не признал, не одобрил, он только смотрел на сына с глубокой тоской. Локи, не получив то, что так неистово желало его сердце, разжал пальцы и стремительно полетел вниз в пучину неизведанного космоса. «Не еет!» — надрывно прокричал Тор, протягивая руки в пропасть, точно пытаясь поймать брата. Один молча, словно завороженный, вглядывался в поглотившую его младшего сына пустоту. Казалось, его охватила невероятная тоска, и выглядел он совсем неважно. Видно, несмотря ни на что, он любил Локи и помыслить не мог, что тот решит покончить с собой. «Да, я, конечно же, мог прыгнуть за ним и поймать в полете, как Бэтмен, но я же не Бэтмен. Да и потом, зачем мне это делать? Ведь бог обмана явно не умрет от простого падения в небытие». Тор устало опустился на край разрушенного моста и продолжал смотреть вниз. Его младший брат погиб, погиб столь бесславно, столь глупо, наверняка так он думал. Всеотец не спешил утешать старшего сына, ибо и сам пребывал в глубокой печали. Вдруг на мосту возник голубой портал, и оттуда торопливо выбежали воинственная троица и леди Сив. Они хотели что-то сказать или спросить, но, увидев безотрадное лицо царя, смолчали. Я подошел к богу грома и проследил за его взглядом в космическую бездну. Знаешь это чувство, когда стоишь на краю обрыва и тянет прыгнуть вниз? У меня его нет, сказал я как бы между прочим. Ты чего такой угрюмый? Я потерял брата, Алекс, скорбным голосом произнес Тор. Это больно. Да, Локи оступился, но он лишь хотел любви и понимания. Он не заслужил такой участи. Какой участи? Что вы все раскисли? Да жив ваш Локи, расслабьтесь. Что, как жив? Вскочил Тор с места и в неверии схватил меня за плечи. Он упал в пустоту космоса, откуда нет выхода. Ты что же, лично это проверял? Успокойся, я знаю, о чем говорю. Ведь я провидец, ну, типа того, и я тебе заявляю, что твой брат не умер. Он просто попал в другое место. Что за место? Хороший вопрос. Хотел бы я знать на него ответ, но не знаю. Достаточно и того, что он жив, невредимый, скорее всего, зол. Ха-ха-ха, это же замечательная новость, заявил бог грома, обняв меня от радости изо всех сил, что едва не сломал позвоночник. Откуда простой смертный из Мидгарда может знать это? Заговорил молчавший доселе правитель Асгарда. Отец, это мой друг Алекс. Он обладает даром провидца, что уже не раз доказывал. Я верю его словам, поддержал меня бог грома. Локи жив. Один посмотрел на меня старым глазом, в котором читалась мудрость веков. Затем мягко улыбнулся и, наконец, даже немного повеселел. Похоже, новость о том, что сын жив, искренне обрадовала и его. Спасибо тебе, Алекс из Мидгарда. Я многим тебе обязан. Ты спас меня от красного чудовища, помог остановить уничтожение Йотунхейма и обрадовал нас хорошей вестью. Отныне ты, друг Асгарда, и почетный гость моего дворца. Я награжу тебя, как подобает герою Асгарда. Отец, о каком красном чудовище ты говоришь? Не понял Тор, о чем идет речь. Пока я восстанавливался, находясь во сне, в королевские покои вторгся демон. Я не видел его и не мог ничего сделать, но я все слышал. Зачем он приходил? Не скрывая гнева, спросил бог грома. Он забрал мою кровь. Что? Кровь? Просто кровь? Да, не знаю, зачем она ему понадобилась. Может статься, он забрал что-то еще, а я просто не могу этого почувствовать. Так или иначе, твой друг явился вовремя и, сцепившись с чудовищем в битве, прогнал недруга. Королевская семья перед ним в долгу. Я и так был перед ним в неоплатном долгу, отец, сказал Тородину. Теперь этот долг только возрос. Алекс, благодарю тебя за то, что защитил моего отца. Пока мы с Лаки сражались здесь, я и предположить не мог, что во дворце также была реальная опасность. В его голосе звучал укор самому себе. Теперь, сказал он значительно, ты не просто мой друг. Я хочу, чтобы мы с тобой стали названными братьями. Отныне Асгард будет для тебя вторым домом. Если ты когда-нибудь захочешь покинуть Мидгард, можешь всегда рассчитывать на кров в нашей обители. Это большая честь для меня, не стал я отказываться от столь лестного предложения. Кто же знал, что я и Тор станем побратимами? Мне, конечно, немного совестливо от того, что я его немного обманул, но ведь в большинстве своем я был с ним откровенен и помогал от чистого сердца. Так что, все хорошо. Радужный мост разрушен, Алекс. Я боюсь, что ты еще не скоро сможешь вернуться в Мидгард. Мне жаль. Положил Тор руку мне на плечо, стараясь утешить. «Отец, ты можешь ему помочь?» «Я еще не полностью восстановил силы», — покачал головой один. «Мне нужно время. Я попробую собрать космическую силу и насильно открыть брешь. Ты вернешься в свой дом, юный друг, а пока Асгард приветствует тебя. Не стоит обо мне беспокоиться, я не против остаться здесь на некоторое время. Здесь хорошие асгардцы», — окинул я взглядом Тора и воинственную троицу, — «прекрасные виды». Посмотрел я на загорающуюся над королевством звезду, очаровательные девушки, задержал я взгляд на леди Сив. Только прямо сейчас у меня есть к вам одна просьба. Проси, о чем хочешь, брат мой, мы все для тебя сделаем, заявил принц Асгарда, засмеявшись. Когда борешься со злом, тратишь столько калорий. Что, ты о чем? Дайте мне уже поесть хоть что-нибудь. Умоляющим тоном попросил я и обессиленно рухнул на радужный мост. 3 недели спустя. Асгард. Королевская библиотека. Я сидел в читальном зале королевской библиотеки и внимательно изучал ветхие страницы толстенного древнего фолианта. Это был один из несчетного числа других ценнейших фолиантов, мирно покоившихся на полках из благородного асгардского дерева уже не одно тысячелетие. Королевская библиотека являлась настоящей сокровищницей, бережно хранящей за своими укрепленными высокими стенами всю историю Асгарда, неиссякаемые источники знания и вековой мудрости. Простому смертному и жизни бы не хватило прочитать даже треть книг, находящихся здесь. За время моего пребывания в Асгарде я стал частым посетителем этого места. Посторонние не имели права находиться здесь, привратники неусыпно следили за этим, но я не был посторонним. Я, названный брат Тора, герой Асгарда, спаситель Йотунхейма и защитник царя. Никто не мог запретить мне посещать библиотеку, все только удивлялись, что это я нашел в этой скучной обители. Особенно негодовал бог грома, который старался держаться от этого места как можно дальше, ибо, по его словам, библиотека вызывала в его теле неконтролируемый озноб. Книжки сын Одина не особо жаловал. Для меня это было большим плюсом, ибо хоть здесь я мог немного посидеть в тишине, не слушая вечное бормотание Тора. Вот уже 3 недели я нахожусь в Асгарде и воспринимаю это пребывание как отпуск и долгожданный отдых в мире и спокойствии. С того самого дня, как я появился в этой объединенной вселенной комиксов, я каждый день носился как угорелый, стараясь как можно быстрее стать сильнее. Я не мог позволить себе перерывы, так как не чувствовал себя в безопасности. Но оказавшись в Асгарде, я ощутил удивительное умиротворение и впервые за долгое время подумал, а не отдохнуть ли мне. К тому же близился мой день рождения, и я решил, что будет просто замечательно провести его в царстве богов. В объединенную вселенную комиксов я попал 1 мая, день, который, согласно имеющимся документам, и был днем моего рождения. Да, мой официальный день рождения совпал с днем пробуждения в этой вселенной. Вот уже год я брожу по земле супергероев и злодеев и делаю это весьма удачно, я могу говорить так, ибо все еще жив, здоров и при деле. К слову, мой день рождения пришелся на следующее утро, после битвы на Радужном мосту. Я мог бы отмолчаться и не говорить об этом никому, тихо отдохнуть и вернуться на землю, но, зачем так делать? С первыми же лучами светила я сообщил Тору, что у меня праздник, а он в свою очередь поспешил рассказал об этом всему Асгарду, и новость в считанные минуты донеслась до Одина и Фридги. В общем, асгардцы закатили царский пир. Длинный широкий стол викингов ломился от разнообразия яств. На огромных блюдах изобиловало множество мяса, от запеченных уток до сочной тушеной оленины. В середине стола возвышался подвешенный на вертеле целый дикий кабан. Капли жира стекали с его румяной корочки на раскаленные угли и шипя разносили по дворцу манящий аромат жареного мяса. Среди знакомых мне кушаний были и такие, которые я впервые попробовал только здесь, в Асгарде. Это были блюда из мяса животных, водящихся исключительно в небесном городе. И я питался в основном только этими незнакомыми и диковинными лакомствами. Они были удивительно вкусными. Увидев, что мне особенно нравятся асгардские блюда, друзья поспешили подчивать меня именно ими, пододвигая ко мне ближе то, чего в Мидгарде точно нет, и при этом рассказывая и показывая фотографии этих экзотических животных и растений. И если растительный мир, кроме дивного вкуса и аромата, вызывал еще и восхищение красотой своих плодов, то животный мир красотой особо похвастаться не мог. Но тем не менее в Асгарде, совершенно неожиданно для меня, моим любимым лакомством стала рыба с двумя головами и парным хвостом. У нее было нежнейшее мясо, которое прямо таяло во рту. Меня только смущало наличие двух голов. Казалось, рыба выплыла из радиоактивных вод, но меня убедили, что это просто такой вид здешней рыбы, которая, к слову, является весьма ценным деликатесом. Что ж, охотно верю. Мы ели, веселились, рассказывали друг другу увлекательные истории, состязались в шутках и остротах. Воинственная троица приняла меня в свою компанию, они стали мне надежными соратниками и хорошими друзьями. Пир в тот день продолжался до самого утра. В чаши обильно подливали вино, пиво, напитки из соков асгардских плодов. Не переставая подкладывали на блюда мясо, фрукты и орехи, а к утру подали кашу, которую принято было в Асгарде есть исключительно деревянной ложкой. День рождения плавно перетек в отпуск, но веселье на этом не закончилось. Мы устраивали пирушки с завидным постоянством. Все время соревновались в армрестлинге. Особенно Вальштакт, могучий викинг с пышной рыжей бородой, что всегда съедал на пиру больше всех, любил вызывать меня тягаться силушкой, и каждый раз проигрывал. Мои нынешние физические показатели были лучше большинства асгардцев, лишь Тор, который также участвовал в соревнованиях, обыгрывал меня раз за разом. Бог Грома был действительно силен, и мне нисколько не было стыдно проигрывать ему, ведь мы пока находились в совершенно разных весовых категориях. Еще на пиру, в день моего рождения, Тор перед всеми так громко нахваливал мое пение, что мне пришлось под шумные рукоплескания спеть песню. Я исполнил Вальхалла Целлинг, что играло во время битвы с ледяными великанами в Мидгарде. Все были настолько в восторге, что впоследствии ни одна пирушка без моего выступления не обходилась. В общем, веселились мы знатно. Леди Сив, прекрасная воительница, которая также приняла меня в тот день как друга, всегда была со мной. «Привет!» Так и знала, что снова заперся в библиотеке, услышал я мелодичный голос богини войны. «Что изучаешь на этот раз?» Села она рядом со мной и ловко вырвала у меня из рук старую книжечку. «Ловец вечных зим, ты читаешь историю артефакта Йотунхейма? Зачем? Мне это интересно», ответил я и попытался вернуть книжку, но девушка не отдавала. «Пусти, она очень старая и хрупкая. Боюсь, если мы ее повредим, то библиотекарша нас просто убьет. Она страшная, и не говори, у меня каждый раз мурашки по коже, когда я ее встречаю. Не понимаю, как ты можешь приходить сюда, зная, какой она монстр. Ты шаша, если старушка услышит, нам не сдобровать», сказал я полушепотом, прикрыв ладонью миленький ротик девушки. «Лучше поговорим о другом». Сив наконец отпустила книгу и, подперев подбородок рукой, пристально посмотрела на меня. «В первую неделю ты читал про Асгард, про первых царей, про Одина, Тора, про страну гномов, Нидавеллир, и технологию их работы Суру», начала перечислять девушка с важным видом. «Во вторую неделю ты заинтересовался Радужным мостом, о том, как он работает, как инженеры построили механизм переноса сквозь пространство, а также историю возникновения самого моста. Сейчас ты исследуешь ларец вечных зим. Зачем тебе это? Радужный мост разрушен, ларец утерян, а история первых царей Асгарда скучна. Меня поражает то, как асгардцы смогли обуздать энергию космоса и научились взаимодействовать с ней. Все короли небесного города асов обладали огромной силой, черпая мощь из самого Асгарда. Вы даже смогли построить пространственные врата и обнаружили космическое древо Игдрасиль. Я хочу понять, как вам это удалось и попробовать воссоздать процесс. Это невозможно, покачала девушка головой. Без радужного моста невозможно пройти сквозь червоточины. Я все же не теряю надежды, улыбнулся я воительнице. Ведь в ином случае, когда я покину Асгард, мы будем на долгое время разлучены. Сиф нахмурилась. Я не хочу, чтобы ты уходил. Хочу, чтобы ты остался со мной. Прости, но я должен вернуться. Ладно, нехотя протянула леди Сиф и, не желая говорить о неприятном, сменила тему. А зачем тебе знать историю ларца ледяных великанов? Это всего лишь старинный артефакт, что хранит в себе мощь тысяч зим. Я прочитал, что в нем содержится фимбул Винтермира, апокалиптическая трехлетняя зима, что будет предшествовать Рагнарёку. Это всего лишь старые сказки, жуткие легенды, древние пророчества Норн на заре времен. Ты не веришь этим пророчествам, а ты веришь, что на вашу землю спустится Антихрист и принесет конец света. Здесь ситуация схожая. Кто-то искренне верует, кто-то сомневается, а кто-то яро опровергает. Я, скорее, сомневаюсь, хотя и допускаю, что подобное может случиться. В любом случае я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить Рагнарёк. Ладно, хватит о плохом, я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать с тобой конец света. Сиф водрузила на стол пузатую плетеную корзину, накрытую тонким вышитым полотенцем. «Сегодня мы вновь навестим дерево Игдрасиль, немного потренируемся», — кивнула она свой боевой меч, — «насладимся видами и поедим. Я испекла кое-что особенное». «Хорошо», — захлопнул я книжку, поднялся и задумчиво протянул, хитро улыбаясь. «Дерево Игдрасиль — место, куда мы с тобой отправились на наше первое свидание. То было не свидание. Я просто показывала тебе Асгард», стала отрицать очевидная воительница. «Вот сегодня это уже можно будет назвать свиданием». Глава 254. Игдрасиль. Игдрасиль – древо жизни, что соединяет своими пространственными ветвями и корнями девять миров. Для многих это всего лишь космический нимб, форма, в которой расположились миры. Однако святой ясень в Асгарде действительно растет. От него питается, вернее, питался радужный мост. Здесь это уже не просто форма, это материальная сущность, которая обладает ужасающим количеством пространственной энергии. И если Беврёст являлся красотой, завораживающий вид которого особенно хорошо можно было лицезреть с парадной дворца, то задний двор королевской обители украшал могучий Игдрасиль. Подобно подземным водам, энергия древа миров разливалась в глубинах планетоида и текла прямо к радужному мосту. Хотя вернее было бы сказать, эта энергия и была мостом. Люди почитали Игдрасиль и часто приходили в королевский сад отдать дань уважения священному дереву. Вход сюда для всех и всегда был свободный. Ясень рос в самом центре сада, раскинув свои могучие ветви едва ли не на целую милю. Его густая ажурная крона образовывала настоящий зеленый свод и укрывала собой богатство и многообразие растительного мира Асгарда. С самого высокого небоскреба небесного города Игдрасиль выглядел самым обыкновенным ясенем, под которым росли причудливые зеленые, багровые и желтые грибочки, похожие на миниатюрные деревца. До того древо миров был высок, но несмотря на свой исполинский рост, Игдрасиль под тяжестью листвы местами опускал свои пушистые кисти почти к самой земле. Дерево было не только высоким и невероятно раскидистым, но и совершенно неохватным. Его толстый замшелый ствол едва ли смогли бы обхватить и пять десятков человек, взявшихся за руки. К дереву по ухоженному зеленому ковру поляны вели несколько извилистых протоптанных тропинок. Асгардцы не оскверняли священное место вымощенными дорожками. Сад чтили и ухаживали за ним особенно бережно. На пути к Игдрасилю можно было встретить некоторое количество маленьких потешных зверьков, которых не водилось на земле. Они были довольно милые и дружелюбные, и любили спускаться с деревьев к посетителям сада за ласковыми руками, вечно норовящими потрепать пушистых созданий за ушками и погладить. В ветвях щебетали птицы, вдыхался легкий, наполненный свежестью воздух, на макушках деревьев и поляне играли лучи яркого светила, тонкими золотыми нитями пробивающиеся сквозь густые ветки древа жизни. Когда Сив впервые привела меня сюда, рассказала, что все растения в саду из-за густой кроны священного ясеня лишены должного света, поэтому Игдрасиль, чувствуя вину, отдает часть своей энергии растениям, растущим под ее сводом. Потому, несмотря на тень массивного дерева, все здесь казалось таким ярким, теплым и пышущим жизнью. Когда я заявил о своем решении задержаться в Асгарде, Тор вызвался стал моим гидом и показать мне самые прекрасные места королевства. Разумеется, как турист я очень хотел посетить достопримечательности страны, посмотреть интересные локации, пообщаться с местными жителями. Вот только экскурсия, проводимая грозным викингом, казалась мне такой себе затеей. Я совсем не горел желанием иметь воспоминания об Асгарде, связанные исключительно с Тором. Если уж отдыхать, то отдыхать как следует, в компании красивой дамы. И я даже знал, кого именно. Долго не думая, я попросил леди Сив побыть моим личным экскурсоводом по Асгарду. Так как я был важным гостем и теперь уже названным братом Тора, она не смогла отказать такой маленькой просьбе. Тогда-то под завораживающей кроной могучего Игдрасиля и состоялось наше первое свидание, которое она таковым не считает. «Давай еще раз, только не забывай про защиту», — скомандовала Сив, прокручивая в руке меч. «Готов? Вопрос глупый, ведь ты должен быть готов всегда». Она взмахнула мечом, точно хотела лишить меня руки, но я быстро среагировал, выставил клинок, защитился и атаковал в ответ. Наши оружия скрестились несколько раз, пока воительница не умудрилась ловко обойти меня слева и толкнуть острием клинка в бок. «Опять проиграл», — пожала плечами девушка. «И чему я тебя только учила эти 3 недели? Ты издеваешься? Я и так значительно продвинулся за это время. Ты в самом деле сравниваешь меня, того, кто меньше года учится биться на мечах, с собой, у кого тысячелетний опыт сражений. Не слишком ли многого ты от меня требуешь?» Сив фыркнула, перехватила меч и ловким движением ударила меня по виску тыльной стороной лезвия. «Не стоит напоминать девушке про ее возраст», — недовольно буркнула воительница. «Прости, старушка, я не хотел, потер я больное место». «Ты нарываешься, ученик», — выпалила девушка, и тотчас меч в ее руках засветился голубым. «Как твой наставник я должна преподать тебе урок? Ой-ой, дела серьезные». Она зачаровала свой меч. «Надо ответить тем же. Я воззвал к магической силе, что дремало во мне, взбудоражил поток маны и вывел ее через ладонь, что удерживала клинок. В одно мгновение из лезвия виброниума вырвался темно-серый, почти черный зыбкий туман и стал клубиться вокруг меча дымкой испарений. Точно в отливающем серебром лезвии был заложен горячий источник. Наши мечи сцепились, никто не желал уступать. 2 металла яро сдерживали друг друга, в то время как голубой свет и черный туман пытались взять друг над другом верх. «Неплохо», — усмехнулась Сив. «Госпожа Фригга отлично научила тебя зачаровывать оружие». «Я старался», — улыбнулся я в ответ и материализовал еще 10 мечей, каждый из которых испускал черную мглу. «Теперь я могу зачаровывать сразу несколько клинков». Я запустил на воительницу все мечи, но Сив не только умело отбивалась от летящих на нее лезвий, а даже умудрялась противостоять моим выпадам. Все-таки она заслуженно носила титул сильнейшей воительницы Асгарда. Пожалуй, единственной, кто мог бы соперничать с ней в умении размахивать мечом, была Валькирия. Но сейчас она отсутствовала, а потому никто не мог оспорить право Сив называться сильнейшей. Я продолжал насылать на воительницу мечи, но девушка вдруг резко провалилась в голубой портал, что внезапно образовался под ее ногами, и, выскочив за моей спиной, приставила лезвие к горлу. «Ты проиграл», — снова победно заявила Сив. «Но признаю, держался ты молодцом. В прошлый раз ты смог зачаровать лишь 5 клинков, а теперь тебе доступны 15. Это поражает. Я способный ученик», — растянулся я в самодовольной улыбке, затем резко схватил девушку за руку, притянул к себе и, обхватив за талию, поцеловал в губы. «Получать похвалу от учителя особенно приятно», — прошептал я ей в ухо, оторвавшись от поцелуя. «Гордишься тем, что учитель фехтования похвалил тебя за успехи по дисциплине другого наставника. В фехтовании ты по-прежнему бездарен. Ты слишком жестоко», — притворно схватился я за сердце и грузно повалился на мягкую траву у подножия Игдрасиль. Что бы ни говорила Сив, за это время я неплохо поднял мастерство фехтования, да и в магии я больше не был полным нулем. И благодаря частым посещениям библиотеки, моя мудрость знатно повысилась. Окно состояния. Имя: Алексрид. Раса: совершенный человек. Возраст: 22. Энергия жизни: 1130. Сила: 343. Скорость. 294. Ловкость. 293. Выносливость. 417. Мудрость. 278. Интеллект. 159. Харизма. 57. Регенерация. 46. Потоки сознания. 15. Боевое мастерство. 49. Мастерство фехтования. 45. Мастерство стрельбы из лука. 12. Жены короля. 14. Сопротивление. Яд, токсин, вирус, бактерия. 27%. Тьма. 3%. Свет. 2%. Молния. 25%. Свободных очков. 0. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Телекинез. Возвращение. Мастер на все руки. Контроль маны. Достижения. Ученик Бэтмена. Великий король гарема. Мудрец. Мастер меча. Ученик зеленой стрелы. Странник. Тот, кто достоин. Да, в Асгарде я не только отдыхал, гулял по окрестностям, смотрел достопримечательности, устраивал пирушки и развлекался с Сив. Нет, даже здесь я не забывал о своей главной задаче – стать сильнее. Поэтому, когда один спросил меня, какую я хочу награду за все мои свершения, я не был вежлив, я принялся взыскивать долги, с самого начала, за то, что я помог спасти Йотунхейм от полного уничтожения, тем самым не дав репутации Асгарда омрачиться на межгалактической арене. Я попросил у Всеотца Металлуру, я не требовал какое-то определенное количество, оставил это на усмотрение царя. Вначале один пытался меня вразумить, утверждая, что даже если он даст мне Уру, я не смогу ничего с этим материалом богов сделать. Лишь гномы Недовеллира способны работать с Уру, расплавляя ее в кузне нейтронной звезды. Однако я стоял на своем, и отец Тора согласился таки исполнить мою просьбу. Он повелел выделить мне целых 100 килограммов этого магического минерала, даже больше, чем я рассчитывал. А ведь Уру наиважнейший ресурс Асгарда. Все же Всеотец весьма щедрый старик. Меня совсем не беспокоит, что с этим металлом могут работать лишь гномы. У меня есть собственная кузня Недовеллир, и я уверен, что специалисты моей мастерской справятся не хуже гномов и обязательно чего-нибудь придумают. За спасение Одина от страшного чудовища, Джека Истини, я попросил госпожу Фридгу обучить меня основам магии. Ведь пока я нахожусь в Асгарде, имею на это и время, и возможность. А то меня порядком стало раздражать то, что я полный ноль в магическом искусстве. Необходимо было в срочном порядке латать эту брешь, и никто не подходил для этого дела лучше, чем королева Асгарда. Да, она не была одной из сильнейших волшебниц, о чем свидетельствовало отмалчивание системы, когда Фридга согласилась меня обучать, но тем не менее она была самой опытной из всех. В действительности для меня нынешнего не было учителя лучше, чем мать Тора. За столь короткое время я не смог бы стать мастером магии, да что уж говорить, я уступал бы даже рядовому ученику. Поэтому я не имел целью обучиться каким-то сложным заклинаниям, хотел всего лишь изучить основы. И здесь Фридга со своим бесценным опытом подходила как нельзя лучше. Ведь это именно она была наставником столь могущественного волшебника, как Лаки, да и многих других выдающихся магов тоже. К тому же я не мог уделять изучению магии слишком много времени, а потому королева научила меня только самому основному заклинанию, которое должен знать каждый волшебник. Впрочем, такие опытные воины, как Сив, например, также это заклинание знали. Контроль маны позволяет управлять своей внутренней магической силой, высвобождать ее и придавать ей различные формы. Дает возможность разностороннего усиления за счет применения маны, а также повышает сопротивляемость организма вражеской магии. При зачаровывании физической оболочки увеличивает физические показатели носителя на 25%. При зачаровывании оружия повышает его прочность и остроту, а также наносимый урон на 25%. Дестабилизация потока маны позволяет высвободиться от магии контроля противника. Это заклинание не просто усиливало, но и помогало защититься от магии врага. И теперь я владею им в совершенстве, чем очень горжусь. И горжусь вот почему. Дело в том, что у этого заклинания есть ограничения, которые могут обходить только самые опытные маги и воины, вроде Фридги, Аморы, Лаки и Сив. Например, зачаровать тело и оружие разом очень сложно. Многие и за всю жизнь не способны научиться делать эти две вещи одновременно. То же самое касается и зачаровывания не одного, а сразу нескольких видов оружия. Чем больше оружия ты хочешь обернуть магией, тем это сложнее. Но для меня, благодаря множественным потокам сознания, это не проблема. Я могу одним сознанием зачаровать тело, а другими дюжину парящих мечей. Я стал настоящим экспертом в контроле маны. Возможно, я слегка щитерил, но кто меня осудит? В этом мире есть индивидуумы, которые мухлюют похлеще меня. Тору я тоже не преминул напомнить, что долг платежом красен. Бог грома неоднократно заявлял, что он передо мной в большом долгу, и говорил, что я могу просить все, что угодно. Я не стал наглеть, просто спросил его, не завалялись ли здесь где-нибудь не сильно нужные старинные артефакты, оружие, произведения искусства, древние книги и так далее. То есть вещи, которые были бы не особо ценны для самих асгардцев, но могли бы стать удивительными реликвиями инопланетной цивилизации для землян. Должен же я, как всякий добропорядочный турист, привезти с отпуска домой сувениры? В действительности у меня есть мысль касательно таких вещичек, и когда я вернусь на Землю, непременно займусь ее реализацией. Просьбу мою Тор выполнил с избытком. В первый же день притащил мне все свои старые вещи и оружие, еще и воинственную троицу загрузил поисками завалявшегося у них старья. На второй день умудрился выгрести из сокровищницы Одина кое-какие странные предметы, по его же словам, бесполезные, только омрачающие репутацию царского хранилища и которые они и так давно намеревались выкинуть. Вплоть до сегодняшнего дня Тор продолжал то и дело находить тут и там разное барахло, и я, подобно скупщику старья, с довольной миной на лице закидывал все это дело в инвентарь. Больше всего меня радовали книги, их у бога грома не имелось вовсе, но он сумел откуда-то их достать и приволочь мне целую груду. Разумеется, среди них не было сверхважных фолиантов, которые хранились в царской библиотеке, но тем не менее для меня они были очень ценны, ведь чтение этих книг повышало мою мудрость. Помимо Тора, который невесть откуда доставал все это добро, больше всего книг подарила мне леди Сив. Девушка была не только великой воительницей, но и весьма начитанной особой. В доме девушка имела собственную большую библиотеку, набитую разнообразной литературой, манускриптами и рукописями. Воительница часто порицала меня за то, что я подолгу пропадаю в королевской библиотеке, хотя и сама являлась той еще заядлой читательницей. Впрочем, понять ее можно. Вместо того, чтобы проводить время с ней, я был занят чтением каких-то книжек, которые с моим появлением в Асгарде для Сиф отошли на второй план. Ну и наконец последний подарок я получил в честь своего дня рождения, и получил его от имени королевской семьи. Один, Фридга и Тор не стали устраивать сюрприз, а прямо спросили, какой подарок я желаю получить. И я попросил то, чего действительно страстно желал. Веточку мирового древа Игдрасиль. Глава 255. Пора домой. Попробуй, этот пирог я испекла по секретному рецепту своей семьи. Сив сняла с корзины полотенце, постелила его на траве и проворно выложила на него выпечку, жареные ножки птицы Вельма, фрукты Ерми и кувшин со освежающим соком сладкого королевского фрукта Адинира, названного в честь нынешнего царя Асгарда. Уверена, начинка тебя приятно удивит. Я поднялся, устроился поудобнее, осторожно взял кусок пирога и откусил изрядный кусок. Да это же мясо моей любимой двухголовой рыбы. С хрустящей корочкой ароматного отлично пропеченного теста нежнейшие, сочное мясо сочетается просто бесподобно. Я остался в полном восторге и удивленно взглянул на девушку. Она торжественно заулыбалась, точно одержала победу в великой битве. Если быть откровенным, то готовка была не самой сильной стороной воительницы. Она чаще держала в руках меч, нежели кухонный нож, так что вся ее предыдущая стряпня была, мягко говоря, не очень хороша на вкус, но сегодня Сив превзошла саму себя. Боюсь представить, как сильно она старалась, чтобы пирог получился, и ей все же удалось меня удивить. Это вкусно, очень вкусно. Ты самая лучшая. Чмокнул я девушку в губы и потянулся за следующим куском. Я рада, что смогла испечь его до того, как ты оставишь Асгард, хоть и с ноткой грусти, но все же радостно заявила Сив. Я знал, что она очень хочет, чтобы я остался здесь, рядом с ней. За эти 3 недели мы не просто сблизились, мы стали родственными душами. Именно с Сив я проводил в Асгарде больше всего времени, и именно с ней связаны большинство моих воспоминаний о небесном городе, все без исключения счастливые. Помню, как мы пришли в этот сад в первый раз, как я попросил ее тренировать меня боям на мечах. Я не просто хотел улучшить свое мастерство, я хотел сделать это именно с ней, с моей очаровательной Сив. Мы провели множество спаррингов, Разумеется, мы не сражались всерьез, а просто исследовали свои границы в обращении с мечами. Время и место тренировок всегда выбирали разные. Сив показывала мне самые красивые пейзажи Асгарда. Леса Льюсаль, горы Ванов, море Геннун. И там же мы проводили бои, а после устраивали посиделки. Наши отношения развивались стремительно, и вскоре воительница согласилась стать моей девушкой. И почти сразу после этого я перебрался из покоев королевского дворца в дом Сив, где мы часто засиживались допоздна, а иногда и вовсе не ложились. Моя леди знала, что разрушенный мост не способен удержать меня в Асгарде. Хоть один и сказал, что как только накопит достаточно сил, вернет меня на землю, я в свою очередь заверил его, что беспокоиться ни о чем и что я могу вернуться сам, как только того захочу. Правда, на это друзья лишь задорно посмеялись и были таковы. Кто-то мне поверил, кто-то нет, я никого убеждать не стал, только твердо заявил всем, что ровно через 3 недели покину небесный город и вернусь в Мидгард. И чем скорее близился этот самый день, тем больше Сив грустила, переживала, что мы больше не сможем свидеться, ибо радужный мост разрушен. «Не грусти, у тебя настолько кислая мордашка, будто мы расстаемся не на время, а навсегда», — легонько щелкнул я ее пальцем по носу. «Я найду способ установить связь с Асгардом, и мы сможешь путешествовать между нашими мирами, как раньше». «Без радужного моста», — горестно усмехнулась Сив, — «это будет трудно, но не невозможно. Поверь, у меня есть несколько идей касательно межгалактических путешествий. К тому же мне здесь так понравилось, что я думаю о том, что было бы замечательно, если бы мои друзья с Земли тоже могли бывать в Асгарде, как туристы, например, и наслаждаться красотами божественного города. Я материализовал в воздухе ветвь ясеня, старую, но все еще могучую и живую. Ветка была около 5 метров в длину и сантиметров 30 в диаметре. От нее исходила такая же аура силы и величия, как от могущественного святого Игдрасиля, под могучей кроной которого мы сейчас отдыхали. Это подарок, который тебе сделала королевская семья, маленькая ветвь Игдрасиля. Зачем ты попросил именно ее? Потому что в ней заключена огромная космическая энергия, что питала радужный мост. Если я хочу построить нечто вроде Биврёста, мне нужен источник питания, что позволит открыть брешь в пространстве. Я достал ее сейчас, чтобы показать тебе, что мои слова не пустой звук. Я уже маленькими шагами иду к осуществлению своей задумки. Знай, я всегда обо всем думаю наперед. Поэтому ты читал так много про радужный мост, даже говорил с Хеймдаллем, едва не замучив нашего бедного стража бесчисленными вопросами, хихикнула девушка. К ней снова возвращалось хорошее настроение. Похоже, Сив поверила мне и уже с нетерпением ждала дня, когда я смогу проложить дорогу из Мидгарда в Асгард. Святое древо Игдрасиль обладает невообразимой силой. Изучая ее энергию, ты должен быть осторожен. Согласно древним сказаниям, отец нынешнего короля Одина, Бор, нашел таинственное семя, посадил ее в Асгарде, от которого впоследствии выросло древо жизни. Поведала Сив историю своего народа. Хорошая легенда, и она правдива. Вот только, похоже, в ней не упоминается, что это семя было создано вечностью на заре времен. Оно имеет множество названий: сердце мира, космическое семя и семя Галактуса. Только последнее к нашему семени не имеет никакого отношения, разве что величайший обжора вселенной хочет это семечко съесть. «Откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросила Сиф и сама же ответила на свой вопрос. «Точно, ты ведь у нас провидец. Я временами об этом забываю. Что еще можешь рассказать об этом? Мне очень интересно». Она налила в кружку освежающий напиток и протянула мне. «Немного», — ответил я и смочил горло, — «лишь то, что это семя способно зародить новую вселенную». «Как? Не просто новый мир, а вселенную?» — бросила она удивленный взгляд на пышное дерево. «Звучит невероятно. Весь наш мир невероятен, оттого и так интересен. За долгим разговором мы даже не заметили, как наступила поздняя ночь. Мы съели и выпили все, что принесли с собой, и теперь думали пойти в более укромное место, спать сегодня не собирались. Однако не успели мы выйти из сада, как натолкнулись на бога грома и воинственную троицу, и поняли: нашим планам не быть. Алекс, Сив, вот вы где!» — громко поприветствовал нас Тор. «Мы вас повсюду ищем. Как насчет ночной охоты? Алекс, в первый раз тебе понравилось. Ты говорил, что никогда не видел столько уникальных зверей. Сегодня увидишь еще больше». Тор, как всегда в своем репертуаре. Как только он узнал, что брат его жив, сразу же повеселел и не утратил бодрое расположение духа по сей день. И так как из-за моего вмешательства между ним и Джейн Фостер ничего не произошло, он не так сильно скучал по земле. Разрушение Биврёста и фактическая изоляция Асгарда не особо омрачила его жизнь, как это случилось в оригинальной истории. Единственное, чем Тор был недоволен, это то, что из-за разрушенного моста не мог он пуститься на поиски загадочного существа в Красной Мантии, посмевшего угрожать его матери и едва не убившего его отца. Кстати говоря, по этой же причине, из-за разрушенного моста, никто не преследовал беглянок Камору и Лорелей. Сестер объявили вне закона, царь один велел всенепременно их поймать. Но так как пока никто не мог покинуть Асгард, никто не мог и отправиться на поиски преступниц. Чаровницу обвиняли в том, что она работала с Локи, помогла сестре сбежать, и также предполагали, что Амора была связана с Джеком Истини. Конечно, такие умозаключения являлись лишь догадками. Чтобы подтвердить их, необходимо было поймать беглянок, но сделать это пока никто не мог. Прости, Тор, но не получится. Сегодня последний день моего пребывания в Асгарде. Пора возвращаться домой. Ты о чем? Не понял Фандрал. Д'Артаньян из воинственной троицы. Один же еще не накопил достаточно сил. Или я что-то пропустил? Друзья, я ведь уже говорил вам, что спустя 3 недели покину ваше королевство. Но как ты собираешься это сделать? Скрестил руки Вальштагг. Без радужного моста это невозможно. Я обладаю силой, что позволяет мне разрывать пространство. Ни одна клетка, ни один мир не может меня удержать. Так ты не шутил? Вскинул брови Агун. Брат мой, положил Тор руку мне на плечо. Когда ты заговорил о возвращении, я поверил, что ты сможешь это сделать, ведь я знаю, ты всегда говоришь только истину. Я лишь надеялся, что ты останешься в Асгарде подольше, но, видно, Мидгард зовет тебя назад. Я не стану уговаривать тебя остаться, ты принял решение, и я это решение уважаю. Но позволь же сегодня устроить для тебя прощальный пир. Мы проводим тебя как подобает. Отец и мать непременно захотят сказать тебе пару слов прежде, чем ты уйдешь. Причин отказывать Тору у меня не было. Этим же вечером разлетелась молва, что завтра утром я оставлю Асгард, и все, с кем я успел сдружиться за это время, пришли на банкет попрощаться. Вальштагг снова вызвал меня на соревнование по армрестлингу. На этот раз могучий викинг выложился на полную, мне пришлось знатно попотеть, но я все же одержал победу, хоть она и далась мне в этот раз с трудом. Веселье и застолье длилось всю ночь. В нем принимали участие и король с королевой. Фридга Фриердаттир, как мой первый учитель магии, сказала мне несколько напутствующих слов. «Алекс, у тебя огромный магический потенциал и превосходный талант. Ты должен развивать свой дар, но без учителя, который будет наставлять тебя и оберегать от ошибок, я запрещаю даже пытаться освоить магию самостоятельно. Слишком много талантливых волшебников, возгордившихся и возомнивших, что могут всему научиться сами, пали жертвой собственных амбиций. Магия опасная и коварна. Чтобы ею управлять, сначала нужно ее подчинить. Помни об этом, мой юный ученик». Я вежливо поклонился королеве, затем послушал мудрые наставления всеотца Одина, вполуха, и вновь вернулся к своей даме сердца. Леди Сиф открыла портал и пальцем поманила меня за собой. Так как это была моя последняя ночь здесь, мы хотели уединиться и провести ее только вдвоем. Выйдя из пространственной воронки, мы оказались на краю мира, буквально. Асгард не сферический, как Земля, не вращается вокруг своей оси и не крутится вокруг звезды. Асгард – дискообразная астероидоподобная масса с плоской поверхностью. По кромке планетоида тянется широкая кайма океанов. На первый взгляд здесь спокойное течение, мягкие лазурные волны омывают песчаный пляж, в синеве горизонта зеленью отливают скалистые островки с густой растительностью. Но стоит подобраться ближе к этим скалам, как океан превращается в ревущий, яростный каскад, несущий свои воды к крутому обрыву и неудержимым, гигантским водопадом низвергается в бездну космоса, зрелище пугающее, но в то же время и завораживающее. Я был здесь только один раз вместе с Сиф. Именно здесь мы с ней в первый раз занялись любовью. Было символично сделать это здесь и в последний раз, перед моей отправкой на Землю. Мы сели на мягкую, слегка влажную траву, и некоторое время молча смотрели на завораживающее стремительное течение. Вода под нами бурлила и пенилась, брызги нещадно долетали до лица, но как бы яростно океан не сердился, ему было не суждено потушить бушующее внутри нас пламя. Наступил рассвет. Пора было возвращаться домой, на землю. Боюсь, что там меня уже заждались. Наверное, кто-то даже решил, что у меня здесь проблемы, раз меня так долго нет. Асгард я полюбил. Он не только подарил мне море приятных воспоминаний, но и стал самым прибыльным местом из всех, где я бывал, как бы меркантильно это ни звучало. Здесь я получил ценнейшие ресурсы, материалы, оружие, книги, обучился магии, повысил характеристики и, разумеется, самое важное, добился любви самой прекрасной воительницы небесного города. Чувствую, на земле мне еще долго придется разбирать и раскладывать все полученное добро по полочкам. С нетерпением жду этого. Брат мой, помни, для тебя двери Асгарда всегда открыты, заявил Тор. Вообще-то, с недавних пор они закрыты, заметил я горькую правду. Алекс, ну зачем было об этом напоминать? Буркнул Фандрал. Я об этом только забыл, вздохнул Вальштагг. Смиритесь уже, покачал головой Агун. Я обнял воинственную троицу, которые за это время стали мне хорошими друзьями. Пожал руку Тору, который теперь заметно отличался от того грубого и горделивого принца, которого я встретил на земле. Поклонился Одину и Фридге, которые тоже вышли проводить меня. Поцеловал Сив, прошептал ей, что непременно сдержу обещание, и, отстранившись от всех на пару шагов, произнес с улыбкой на лице: «Прощайте, друзья мои, для меня было честью отдыхать рядом с вами». Возвращение. Глава 256. Брюсу Уэйну, когда он был маленьким, активировав навык звездного скитальца, возвращение, я за мгновение переместился сквозь пространство и оказался на земле, в своем родном Готэм-Сити. Теперь, чтобы вновь воспользоваться данным навыком, мне придется ждать целый месяц. Да уж, время перезарядки в 30 дней слишком долгое. Хотел бы я как-нибудь сократить столь долгий кулдаун, но пока не знаю, как это можно сделать. Я осмотрелся. Что ж, если бы я не знал, что навык возвращает меня туда, где я впервые в этом мире очнулся, то и не подумал бы, что это тот самый вонючий переулок с кучей застарелого мусора. Теперь здесь громоздились тучи строительного материала, все было перекопано и пахло преимущественно бетоном, вовсю шла полномасштабная стройка. Хизер удалось относительно быстро скупить этот и прилегающий участок и подготовить все документы, чтобы скорее положить начало строительству моего будущего дома и убежища. И пока я отдыхал в Асгарде, строители уже успели снести два заброшенных здания на участке и приступить к закладке фундамента. Так как я хочу, чтобы здесь был не просто мой дом, но и база героя-интеллектуала с подземной лабораторией, мастерской, складскими помещениями и с прочими геройскими штучками, строительство завершится еще ой как не скоро. Тем более, что я намерен сделать все по высшему разряду, чтобы все было даже круче, чем в пещере Бэтмена. Сеть подземных пещер Готэма, которую сейчас старательно латают при неусыпном контроле Silver Sand Cloud, проходит и под моим будущим домом тоже, поэтому прежде, чем приступить к строительству самого дома, необходимо укрепить подземные тоннели, заложив прочный фундамент, чтобы в случае землетрясения здание устояло и не провалилось под землю. А сами тоннели должны стать не только секретным логовом, но и служить мне, надежным, тайным проходом, отходным путем на непредвиденные случаи. Я немного прошелся по участку и заключил, что строители работают грамотно и строго по моим инструкциям. Даже это самое место, куда меня возвращает мой пространственный навык, огородили дополнительно, точно для того, чтобы позже его как следует обустроить. «Эй, ты кто? Это закрытая стройка». Ко мне шел приземистый мужчина средних лет с белой каской на голове. «Посторонним сюда вход запрещен», — важно объявил он, настороженно поблескивая маленькими глазками. «Молодец, внимательный мужичок. Как я понимаю, он здесь прораб. Строительную бригаду нам нашла компания Вайни Интерпресес. Вероятно, у них имеется собственный реестр специалистов и подрядчиков, которые умеют держать язык за зубами, ведь Вайни Интерпресес заверила нас, что все будет сделано в рамках строгой секретности. Все-таки я хочу, чтобы проект строительства моего будущего дома и геройского убежища оставался в секрете. И, похоже, здесь за этим действительно следят. Успокойтесь, меня зовут Алекс Рид», — представился я мужчине с перекосившимся от недовольства лицом. «Вы строите дом для меня». Прораб удивленно вскинул брови, прищурился, пригляделся повнимательнее, и, наконец, лицо его просветлело. «Вы мистер Рид?» — улыбнулся он виновато. «Простите, я не ожидал вашего визита, меня не предупредили. Не волнуйтесь, сегодня я здесь мимоходом. С проверкой приеду в другой раз, повнимательнее посмотрю, как тут продвигается работа. Обсудим с вами все замечания, а сейчас мне пора идти. Начальник, которого звали Томас, вызвался проводить меня до выхода. Мужчина оказался не очень многословным, но достаточно деятельным, а потому пока мы шли в двух словах описал мне текущие результаты строительства и ёмко пожаловался на нехватку материалов. Том заявил, что особо крепкий металл, из которого делают основные крепления, обеспечивающие устойчивость фундамента, всегда поставляют с задержкой. К тому же архитектор часто вносит корректировки в проект, и теперь на участках, в которых раньше планировалось использовать стандартные материалы, также необходимо закладывать особый металл. Я так понимаю, что особым металлом в данном случае выступает адамантий. Я хотел использовать именно его, чтобы построить нерушимую крепость. И похоже, Лана смогла значительно сократить расходы на производство, адамантия стало больше, поэтому архитектор и меняет план. Я заверил прораба, что непременно решу проблему с доставкой материалов, после чего откланялся. Настала пора связаться со всеми и сообщить, что я вернулся. Наверняка все уже распереживались. Я же не виноват, что очки голограммы не ловят на других планетах, расположенных черт-те где в галактике. ХМ, стоит об этом поразмыслить на досуге и постараться найти способ как-то очки модернизировать, но все это потом. Сейчас же надеваем очки и пишем в общий чат. Я вернулся. Отправив сообщение, я стал ждать ответа. Вначале стояла полная тишина, но буквально спустя пару секунд очки затрубили дюжиной звонков. Я открыл для всех видеочат, улыбнулся, помахал рукой и произнес невинным голосом. «Привет всем! Как ваше ничего?» На меня разом полилась тонна вопросов, голоса сливались и перекрикивались, стоял гул, как в разворошенном улье. Ничего в этом жужжании нельзя было разобрать. «Ладно, это я утрирую, у меня же параллельные потоки сознания и острый слух, поэтому я, конечно же, понял все, что мне хотели донести. Где ты был? Я думала, ты умер. Твой обед затянулся. На тебе ставили опыты асгарцы. Дамы, прошу, полегче», попытался я успокоить девушек. «Для того, чтобы спасти Йетунхейм и ледяных великанов от полного уничтожения, нам с Тором пришлось разрушить радужный мост, ту самую телепортационную станцию, что позволяло богам Асгарда путешествовать между измерениями. Технически я не соврал, ведь это и вправду произошло. Конечно, для меня это все равно ничего не значит, ведь я мог бы сразу же активировать навык звездного скитальца и вернуться на Землю в тот же день, но так как об этой моей способности никто не знает, так как я о ней особо не распространялся, все сделают вывод, что задержался я в Асгарде не по своей воле, а по вынужденным обстоятельствам. Главное, избегать темы о том, как именно я вернулся обратно, и это сработало. Все, кто злостно ругался на меня, сменили гнев на милость и теперь лишь недовольно хмурили бровки. Эх, мои любимые дамы прекрасны, даже когда злятся. Я же говорил, нет причин для беспокойств, буркнул Бэтмен, который также присоединился к чату. Алекс ни за что бы не отправился в другой мир по своей воле, если бы не был уверен, что выживет там и вернется обратно. Тем более, он самый живучий паразит из всех паразитов, которых я знаю, не остался в стороне и Дик Грейсон. Найтвинг, дружище, мне кажется, или ты похудел, неужели все же переживал за меня? Эх, ты такой хороший друг. Пустил я скупую мужскую слезу. Да скорее рак на горе свистнет, чем я из-за тебя сяду на диету. К слову говоря, когда ты отправился в мир иной, у меня даже аппетит проснулся. Не переживай, друг, теперь я вернулся, и буду вновь следить за твоим рационом. Ты только погляди на себя. Щеки вон как наел, и брюхо, наверное, нарастил. Встань нормально, я посмотрю, как ты с такой формой хочешь мир спасать. Минуту назад ты утверждал обратное, проворчал Найтвинг, преувеличенно злостно хмуря брови, затем улыбнулся и залился задорным смехом. «Я рад, что ты наконец вернулся. Без тебя было скучно», — усмехнулся темный рыцарь. «Да и Альфред за тебя переживал, сетуя на то, что никто больше не хвалит его за вкусные печенья. Что ж, я вернулся, и я соскучился. Давайте все, кто может, соберемся в особняке Брюса и отметим мое возвращение. Я уже в пути, а у меня никто разрешения спрашивать не собирается», — буркнул наш темный рыцарь. «Мой ушастый друг, ты бы мне лучше спасибо сказал, что мы устраиваем посиделки именно у тебя. Если бы не я, Никто бы не верил в твою маску ночного гуляки и заядлого тусовщика. Мои вечеринки поддерживают твою репутацию веселого богача. Лови момент, ведь как только мой особняк будет построен, вечеринки в стенах твоего дома станут редкостью. Черт с тобой, ты и мертвого уговоришь восстать из могилы, бессильно вздохнул Брюс, понимая, что спорить со мной бесполезно, и вышел из чата. Я вытащил из инвентаря машину и в считанные минуты доехал до имения семьи Уэйн. С момента моего последнего визита это место никак не изменилось, вот же сюрприз. Хотя на что я собственно надеялся, ведь эта усадьба стоит здесь уже без изменений больше века, а то и двух. В доме, ставшем для меня уже родным, меня приветливо встретили Брюс, Дик и незаменимый дворецкий особняка Альфред Пенниуэрт. Похоже, я добрался сюда самым первым, помимо самих хозяев здесь никого не было. Пока мы с Бет-семейкой весело болтали, и я за обе щеки уплетал вкуснейшее печенье Альфреда, попутно нахваливая, разумеется, к дому подъехали несколько машин. Из них высыпали дорогие моему сердцу девушки, которых я не видел вот уже 3 недели, а некоторых даже дольше. К моему удивлению, Вики Вейл тоже приехала, несмотря на то, что она, будучи руководителем издательского дома, расположенного в Стар-Сити, практически переехала в город Зеленой Стрелы. Светская львица Сильвер Сент-Клауд тоже нашла время приехать, как и начальница службы безопасности моей компании Рене Монтоя. Не оставила меня без внимания и ослепительная, мои верные телохранители, Катана и Саша Бордо, а еще опасные и прекрасные члены отряда Безымянные также не пропустили сегодняшнюю вечеринку. Наташа Романов отсутствовала, как всегда. Наш финансовый директор, по словам Хизер, вновь взяла отпуск. Тем не менее черная вдова связалась со мной через очки и в торопях сказала, что прямо сейчас занята сбором информации на Дрикова, что очень рада моему долгожданному возвращению и что наберет мне еще раз чуть позже. Затем отключилась. Итак, рассказывай, как там Асгард, такой же божественный, как я себе и представляла, спросила разрушительница, когда все мы наконец расположились в большом зале в ожидании, когда Альфред накроет на стол. Ты действительно был в Асгарде, в царстве богов, это не шутка, завалила меня вопросами Бэтгерл. Все верно, вот только прошу, не заблуждайтесь, асгардцы вовсе не боги в том смысле и образе, в какой мы привыкли это слово облекать, просто они очень могущественная инопланетная раса, вроде тех же криптонцев. В стародавние времена они частенько заглядывали в наш мир и демонстрировали свою мощь, вот наши древние предки и нарекли их богами, объяснил я всем концепцию, стоящую за всем этим. У меня даже есть кадры. Я немного побыл туристическим блогером и снял свой отпуск. Отпуск, зацепилась за слово Виктория и бросила на меня осуждающий взгляд. У нас тут настоящая катастрофа, а он решил взять отпуск. Да ты хоть понимаешь, что из-за тебя мы едва не перенесли выход новых книг. Издательство только встает с колен. У нас и так полно проблем, а сейчас едва ли не прибавилось новых. Ты уже объявил всему миру, что мы выпустим книги уже в этом месяце, а сам исчез. Я понимаю, почему Вики негодует. Я предупредил ее, что сам назначу точную дату выхода книг, а сам пропал в Асгарде. Ничего страшного, заявил я как можно безмятежнее. У нас еще есть время, верно? А пока почему бы вам всем не попробовать изысканных деликатесов, привезенных мной прямиком из божественного царства? На широком столе разом появилась сотня различных горячих блюд, от которых все еще валил пар. Да, в Асгарде я бросал в инвентарь практически все, до чего дотягивались мои руки, и невероятно вкусная асгардская еда не стала исключением. Знаю, я всегда тащу в свой пространственный карман все, что вижу. Бомжи и то избирательнее, чем я. Но как я мог пройти мимо таких вкусняшек? И да, я привез не только горячие, но еще и фрукты, и овощи, и орехи, и прочие экзотические лакомства, которых на земле ни за что не найдешь. Мидгардцы раскрыли рты от обилия интригующих угощений, и начался пир. Чтобы есть было не скучно и чтобы друзья прочувствовали асгардский колорит, я спроецировал в виде голограммы божественный Асгард. Здесь, конечно, необходим хороший монтаж, но, думаю, эти кадры и так неплохо демонстрируют величие небесного города. Поверьте, видео не способно передать красоту, которую ты видишь своими глазами. Красиво, завороженно протянула Сент-Клауд. Наверное, в таком месте и должны обитать боги, заявила она и откусила сладкий одинир. Вкусно-то как, и ты отдыхал в таком сказочном месте 3 недели. Обиженно буркнула Элисон, запихивая при этом в рот жареную ножку трехглавой птицы Нокс. Желая задобрить ослепительную, а также подбодрить остальных, я вытащил кожаный мешочек, полный золотых монет царской чеканки с клеймом в виде древа Игдрасиль, и при помощи телекинеза быстренько раздал каждому по одной монете. «Что это?» – спросила Блэр. «Сувенир из Асгарда», – загадочно улыбнулся я. «Это королевская монета, валюта Асгарда», – уточнил Найтвинг. «Не совсем. Это нечто вроде безлимитной карточки, которую можно использовать в божественном городе. С ее помощью вы можете наслаждаться всеми дарами Асгарда, посещать любые места, пробовать любую еду. В общем, с этой монетой у вас будет тур «Все включено». Помню, я как-то спросил у Тора, как мне расплачиваться за покупки, на что он ответил, что как его брату, а также герою Асгарда, мне не нужно ни за что платить. Но я все же сумел убедить его в том, что не каждый асгардец может знать, да и не обязан знать, героя королевства в лицо. Если какой-нибудь продавец не признает меня, как мне тогда быть? Бог грома тогда озадаченно почесал репу, подумал немного и, пулей слетав во дворец, притащил мне целый мешочек королевских монет. Я подумал, это простые деньги, но когда, пытаясь заплатить за товар, я протягивал монеты продавцам, они отказывались их принимать и отдавали мне нужное бесплатно. Лишь позже Сиф объяснила мне, что из себя представляют эти монеты. Вот так легко Тор расстался с такой драгоценностью. Что ж, он действительно богатый принц и может позволить себе все. В будущем, когда я найду способ, как быстро попасть в Асгард, вы все сможете посетить божественный город как туристы. Уверяю, вам там понравится, а с этой картой вы сможете ни о чем не беспокоиться и гулять на все деньги. В нашем случае на всю монету. Только знайте, для того чтобы заслужить такой отпуск, необходимо хорошенько поработать, обратился я к своим сотрудницам. «Погоди, но ведь я не работаю на тебя», – обеспокоенно заметил Грейсон. «Да, задачка. Но не переживай, я найду способ, как решить эту проблему. Ты у меня отработаешь», – коварно улыбнулся я. Дик всем телом впился в спинку кресла. «Что-то мне расхотелось путешествовать». Я засмеялся и тоже приступил к трапезе. Во время ужина я рассказывал, что произошло со мной в Асгарде, какие места я посетил, с кем познакомился, что увидел. Всем было интересно послушать о моих приключениях, об удивительном мире скандинавских богов и о самих богах тоже. Когда я поделился самыми яркими впечатлениями и наконец смолк, мне рассказали о том, что произошло здесь, пока я находился в Асгарде. Каждый поведал о себе, у каждого случились свои забавные истории. Когда наступила очередь Вики, она вновь протараторила, как в издательстве было все непросто, но потом, выпустив пар, достала из сумочки маленькую книжечку и протянула мне. Это было печатное издание «Маленького принца». Девушка хотела, чтобы я проверил предисловие и дал добро на массовый тираж. Я открыл первую страницу, прошелся по ней глазами и остался доволен. «Спасибо, Вики, это подойдет», — улыбнулся я девушке, затем повернулся к Уину и вложил книгу ему в руку. «Она для тебя, мой друг». Брюс немного растерялся от подарка, но принял. Молча открыл книжку и прочитал обращение автора к читателям. В глазах темного рыцаря я увидел бурю всевозможных эмоций, но лицо его оставалось бесстрастным. «Я прочту его», — улыбнулся Брюс. «Начало мне уже нравится. Предисловие к маленькому принцу. Брюсу Уэйну. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание. Этот взрослый – мой самый лучший друг. У него непростая судьба. В детстве с ним произошло одно несчастье, после чего он разучился улыбаться, смеяться и радоваться жизни. Он разом стал взрослым, стал вести себя как взрослый и думать как взрослый. Он очень нуждается в утешении и понимании. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение.